На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору, но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Чтобы подавить восстание, требовалось большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения. И Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и немало не опасный по скромности своего рода и имени. И вот, получив вдобавок к местным войскам 2 легиона, 8 отрядов конницы, 10 когорт, и взяв с собой старшего сына одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции. В лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел. После Нерона, когда за власть боролись Гальба, Атон и Вителий, у него явилась надежда стать императором. Внушена она была ему еще раньше, и вот какими знамениями. В загородном имении Флавии был древний дуб, посвященный Марсу. И все 3 раза, когда Веспасия рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви, явное указание на будущее каждого младенца. Первая была слабая и скоро засохла, и действительно, родившаяся девочка не прожила и года. Вторая была крепкая и длинная, что указывало на большое счастье, а третья сама была как дерево. Поэтому, говорят, отец его, Сабин, ободренный вдобавок и гаданием, прямо объявил своей матери, что у нее родился внук, который будет Цезарем. Но та лишь расхохоталась на это и подивилась, что она еще в здравом уме, а сын ее уже спятил. Потом, когда он был идилом, Гай Цезарь рассердился, что он не заботится об очистке улиц, и велел солдатам навалить ему грязи за пазуху сенаторской тоги. Но нашлись толкователи, сказавшие, что так когда-нибудь попадет под его защиту и как бы в его объятия все государство, заброшенное и попранное в междоусобных распрях. Однажды, когда он завтракал, бродячая собака принесла ему с перекрестка человечью руку и бросила под стол. В другой раз за обедом в столовую вломился бык, вырвавшийся из ярма, разогнал слуг, но вдруг, словно обессилев, рухнул перед ложем у самых его ног, склонив перед ним свою шею. Кипарис на его наследственном поле без всякой бури вывернуло с корнем, но на следующий день поваленное дерево вновь стояло еще зеленее и крепче. В Ахае ему приснилось, что счастье к нему и его дому придет тогда, когда вырвут зуб у Нерона. И на следующий день в Атрий вышел врач и показал ему только что вырванный зуб. В Иудею он обратился к оракулу бога Кармела, и ответы его обнадежили, показав, что все его желания и замыслы сбудутся, даже самые смелые. Один из знатных пленников, Иосиф, когда его заковывали в цепи, с твердой уверенностью объявил, что вскоре его освободит тот же человек, но уже император. Вести о предзнаменованиях доходили и из Рима. Нерону в его последние дни было велено во сне отвезти священную колесницу Юпитера Благого и Величайшего из святилища в дом Веспасиана, а потом в цирк. Немного спустя, когда Гальба открывал собрание, чтобы принять второе консульство, статуя божественного Юлия сама собой повернулась к востоку, а перед битвой при Бетриаке на глазах у всех сразились в воздухе 2 орла, и когда один уже был побежден, со стороны восхода прилетел третий и прогнал победителя.